Сражаемся, дабы победить свою тень. Ведь теперь все будет иначе. Устал терпеть это все. Знаешь, что это значит? Снова пытаемся прожить новый день. Сражаемся, дабы победить свою тень. Ведь теперь все будет иначе. Устал терпеть это все. Знаешь, что это значит? Моя судьба меня вновь дурачит. Моя мечта издалека маячит. Не знаю ли смогу к ней добраться, но буду я опять и опять пробиваться сквозь терни. Ты только верь мне, верь мне. Мои яркие дни, цветные сны стали серыми. Люди разучились быть верными. Снова пробьемся сквозь времена, расставим все на свои места. Получим важные знания, подключим нужное питание. Наше пламя внутри еще не погасло, а значит жизнь может быть прекрасной, удивительной, разнообразной. Удивительной, разнообразной. Свободным воздухом дышать может не каждый. Вера людей ломается однажды. Здесь нету времени думать дважды. Здесь нету времени думать дважды. Снова пытаемся прожить новый день. Сражаемся, дабы победить свою тень. Ведь теперь все будет иначе. Устал терпеть это все. Знаешь, что это значит? Моя душа прячет что-то внутри. Устала наблюдать, как мы живем среди пустоты, создавая свои миражи. Мы идем по скользкому пути. Уйти легко, сложнее остаться. Плыви далеко, и можешь не сомневаться, что нам дано добраться до самого конца. И в этом нам поможет наша звезда. Охватит мир правда и доброта. До последнего верим в Творца. Надеемся, воскресит мертвые сердца и даст смысл бытия. Снова пытаемся прожить новый день. Сражаемся, дабы победить свою тень.